Эпилог 2. «Щенок ты дурной! Ну вот как ты так умудрился?» Васильич смотрит на меня с осуждением, но я-то знаю, что он доволен. И рад за меня. И вообще, хорошо ко мне относится. Потому что если б не он, если бы он не рассказал Светику моему про меня всю правду, черт, даже думать про такое не хочу. Ну, Васильич, ты же понимаешь. И самое главное... Почему не хочешь принять от Старицкого предложения? Хорошая же. Должность приличная, денежная, вкусная. Да он издевается не иначе. Васильич, я не хочу таким способом. А не все ли тебе равно, щенку глупому? Нет. Ну ладно, есть у меня один вариант, где подняться можно быстро. Там год за полтора идет. Туркменистан? Практически. Полярный круг. Город ты знаешь. Черт. Там есть одно дело серьезное. Нужен человек, который город хорошо знает, людей в нем, и не вызовет вопросов. Если опасно, то я не могу. У меня жена. Беременная. Нет, не опасно. Просто непросто. И по условиям, и по людям. Сам понимаешь? Понимаю. Вернешься через год капитаном оттуда. И прямо в мой отдел. Или, если захочешь, то к Волгину. Он интересовался очень. Я в курсе, усмехаясь, припомнив, как Гор со своим приятелем Виком проедали мне мозг на прошлой неделе в бане у каменного полкана. О перспективах, развитии и прочем дерьме. Я обещал подумать. Ну, короче говоря, смотри, ты у нас парень шустрый, прямо на расхват. Не надо, Васильич, ты сам понимаешь, что если бы не родственные мать их связи... Это да, угораздило тебя правильно жениться. Я согласен. Погоди, подумай, с женой посоветуйся. Она девушка тонкая, принцесса. Она поедет со мной. А если откажется? Не откажется.